Из-за всего этого ты получаешь мои письма крайне нерегулярно, но зато, как ученый, ты можешь изучать не разрозненные клочья эпизоды бытовой информации, а целые системные периоды, и картина моей жизни для тебя выглядит более убедительно и впечатляюще. Я надеюсь, что этим вступительным пассажем я выпросил у тебя прощение за долгое молчание. Простил. И кроме того, ты виноват сам. Я не знаю ни одного человека, который в наш век интернета, e-mail, телефонов и факсов пишет своим родителям письма. Но я всегда был послушным и исполнительным сыном и уже много лет выполняю твою категорическую просьбу требования писать письма. И не на машинке, не на компьютере, рукой. Спасибо, что ты не взял с меня клятву писать гусиным пером. Верю тебе на слово, что это зачем-то надо. И как ты любишь говорить, мне это нужнее, чем тебе. О моих последних подвигах ты наслышан, наверное, по радио и ТВ. И газеты побаловали вниманием, хотя в их изложении, как и требует того всякая коммерческая реклама, было гораздо больше героической и драматической чепухи, чем на самом деле, поскольку в жизни это все скучнее, утомительнее, грязнее. Вообще сложность нашей работы состоит в том, что для русских мафиозников характерна чрезмерная готовность к немедленному бою. Итальянцы до последнего момента пытаются решить вопрос тихо и только потом стреляют. А русские сначала стреляют, а потом готовы обсуждать накопившиеся проблемы. Кстати, можешь меня поздравить с крупным служебным повышением. Я теперь старший специальный агент ФБР. Мои коллеги говорят, кто весело, кто завистливо, что я теперь самый молодой саджимен во всей конторе. Я должен гордиться и радоваться. А я в грусти и в растерянности. Дело в том, что мое служебное повышение — это взятка начальства мне. Это, так сказать, руководящий аванс за мою будущую работу на фронте борьбы с растущей и крепнущей русской преступностью. Это захлопнувшаяся дверца мышеловки. Ибо если я сейчас захочу уйти из конторы, это будет выглядеть черной неблагодарностью, мрачным свинством, предательством гражданских интересов и оскорблением так сильно верящего в меня начальства, которое настолько высоко ценит меня и досрочно поощряет. Если судить по справедливости, то, наверное, поощрять начальству надо не меня, а тебя. Это ведь ты с малолетства заставлял меня учить русский, соблазнял его прелестями, объясняя его великолепие, наказывал за нерадивость, внушал мне неутомимо, что забыть, похоронить в себе прекрасный язык моих материнских предков — просто глупое преступление. А я всегда был послушным сыном. Естественно, тебе и в голову не приходила дикая мысль, что я буду использовать этот язык не для филологических исследований в Стэнфорде или Корнеле, а употреблю его в работе с веселыми кровожадными разбойниками из Брайтон-Бич. Но сирены соблазнителей из департамента персонала ФБР после колледжа взяли меня в такой оборот. Они рассказывали и сулили нечто такое волшебно-таинственное: секретность, сила, невидимая власть, причастность к ордену справедливости и надежды беззащитных. И очень много еще волнующее и многообещающее, что мое сыновнее послушание растаяло незаметно и быстро, как льдинка в мартини. Я пошел продолжать образование не в Гарвард, а в Академию ФБР в Куантико. если то, чему меня там научили, а научили меня там многому такому, о чем частные люди и не догадываются».